Глава 11. Ивовый лес. Принцу Фицучивелу. Сир, много лет я хранил вашу тайну столь же честно, как вы хранили мою. Мой король доверил ее мне, чтобы я в полной мере осознал, что вы совершили в те трудные времена. Тогда я был оскорблен тем, как вы и ваш друг лорд Голден провели меня. Однако могу сказать, что с годами я стал лучше понимать вашу роль в тех событиях. Поверьте, я не забыл, что вы сделали для меня. Если бы не вы, меня бы уже не было в живых. Я пишу вам, чтобы сказать, что я в огромном долгу перед вами. И если я чем-то могу помочь, только скажите. Знайте, что я пишу это от чистого сердца. Лорд Сивил Брезинга. Чалая кобыла рванула в галоп, и мы вылетели за ворота, прежде чем кто-то успел остановить нас или разрешить проехать. Этой отважной лошадке, похоже, была по душе скачка в ночи. Ее дар замерцал между нами в надежде, что мы станем близкими друзьями, но мое сердце заледенело от страха, и я внутренне отшатнулся и съежился, избегая ее. Лошадь мчалась по подъездной дороге, ее копыта взрывали снег, ветер сжимал мое лицо в ледяных ладонях, тележная колея свернула в сторону камней свидетелей, здесь снег был не так утоптан, и кобыла пошла медленнее. Как я ее не подгонял. Хорошо еще, что зимние вьюги ненадолго прекратились. Небо расчистилось, и снежные поля серебрились в ярком свете луны и звезд. Колея вскоре превратилась в две едва заметные полосы на снегу. Но моя лошадь рывками брела вперед, послушная моим понуканиям. К тому времени, когда мы добрались до камней, я уже принял решение. Ученики и подмастерья из круга Регала, случалось, проводили лошадей сквозь толпы силы. Правда, кое-кто из них от этого тронулся рассудком, но я был намного опытнее в обращении с магией. На вершине холма я натянул поводья, дал кобыле передохнуть и направил ее к камню. «Чалая, иди со мной». При помощи дара я воздействовал на все ее чувства, но... К моему изумлению, лошадка охотно открыла свое сознание мне навстречу. Она покосилась на меня одним глазом, и в этот миг я коснулся ладонью поверхности камня и одновременно подал лошадь вперед. Пронзительно долгое мгновение она летела в прыжке сквозь звездное небо, а потом нас выбросило в обычный мир на вершину висельного холма, и кобылка взбрыкнула подо мной. Мы проделали путь, который обычно занимал 3 дня. Вьюги стерли все следы с тех пор, как я был здесь. Чалая мотнула головой, распахнув глаза и широко раздувая ноздри. Ее странное веселье передалось мне. Голова пошла кругом, но я взял себя в руки и призвал свой дар. Я заверил кобылку, что все хорошо, что она умница, и я доволен ею. А в конце пути ее ждет тепло, овес и много свежей воды. С холма мы спустились неспешным шагом. Сейчас нужно было проявить терпение и сберечь силы для последнего рывка. Выбравшись на утоптанную тропу, я пустил лошадь рысью, а когда проселок вывел на торную дорогу, бросил в галоп. Но едва я почувствовал, что чалой становится тяжело, я натянул поводья, и мы снова перешли на шаг. Я никогда особенно не верил ни в Эду, ни в Эля. Но в ту ночь я молил богов, чтобы мое дитя нашлось целым и невредимым, чтобы Би просто где-то спряталась. Я мучился, выстраивая 1000 предположений о том, что могло случиться. Вдруг Би осталась в тайном лабиринте без еды и воды и не может выбраться. Что, если она была в конюшне, когда начался пожар, или задохнулась в дыму, или Шун сделала с ней что-то страшное и сбежала, подпалив дом? Но ни одна из моих догадок не объясняла, почему слуги утверждают, будто не знают ни леди Би, ни леди Шун. Я крутил то, что нам было известно так и эдак, но картина не складывалась. Ночь была холодной, и на меня навалилась усталость. Чем ближе я подъезжал к Ивовому лесу, тем меньше мне туда хотелось. Лучше будет заночевать в дубах у воды». С удивлением поймав себя на этой мысли, я тряхнул головой, стараясь прийти в себя. Я снова пустил кобылу галопом, но к тому времени, как впереди показались огни ивового леса, на сердце у меня было как никогда тяжело. От холки лошади уже поднимался пар, когда я вывел ее на подъездную дорогу. Даже в морозной ночи я чувствовал запах гари от конюшни и погибших в ней животных. При мысли о том, что ни конюшни, ни лошадей больше нет, сердце мое снова сжалось. Ведь это означало, что и моей дочери может не быть в живых. Но когда я спешился и крикнул слуг, то снова воспрянул духом, разглядев, что дом не пострадал. Огонь не перекинулся на него. Тут я вдруг почувствовал себя невероятно выдохшимся. Соображать стало до ужаса трудно. «Би», — напомнил я себе, — и оттолкнул сонливость. «Чейт, я дома, конюшня сгорела». Мое послание никуда не отправилось. Внезапно стало трудно дышать, каждый вдох давался с трудом. «Чейт, Неттл, Дьютифул, Олух!» С каждой попыткой удушья усиливалось. Поток силы никуда не делся, он был тут, рядом, такой плотный, что, казалось, можно потрогать, но что-то расщепляло мои послания на отдельные волокна. Изнеможение накрыло меня с головой, ужас сдавил сердце, страх перерос в отчаяние, и я оставил попытки. Я снова крикнул слуг и обрадовался, услышав собственный голос. Слуга распахнул дверь, и до меня донесся скрип дерева по крыльцу. В свете фонаря в руках слуги я разглядел следы ударов. Кто-то вломился в мой дом. От этой мысли сонливость как рукой сняла. «Что произошло?» — с замирающим сердцем спросил я. «Где Ревел? Где Фицвиджеланд? Где Би и Шун?» Слуга тупо вылупился на меня. «Кто?» — непонимающе спросил он. Потом добавил: «Писарь давно лег спать, господин. После несчастного случая он очень слаб. Да и все слуги уже спят, кроме меня. Я могу позвать управляющего Диксона, но вы, похоже, очень устали, помещик Баджерлок. Может, лучше я растоплю камин в ваших покоях и помогу устроиться, а утром...» «Как случилось, что сгорела конюшня? Где моя дочь? Где Силдвилл, посыльный от лорда Чейда?» «Леди Неттл?» — переспросил меня слуга, и я понял, что передо мной идиот. С идиотом разговаривать бессмысленно. «Хочешь получить ответы, найди человека, который сможет их дать. Разбуди управляющего, пусть придет в мой кабинет немедленно. В мой личный кабинет, а не тот, где мы занимаемся делами поместья. И пусть приведет Фитца Виджиланта». Я ворвался в дом, едва не оттолкнув слугу, выхватил фонарь у него из рук, бросил через плечо: «И найди кого-нибудь позаботиться о лошади», и побежал в кабинет. «Би там», — думал я, — «она должна быть там. Она всегда считала это место своим самым надежным убежищем, ведь о нем знали только мы вдвоем». Стараясь не обращать внимания на следы вторжения, я промчался по коридорам и вверх по лестнице. Я миновал дверь, которую выломали, так что она до сих пор висела на одной петле. В гобелене зияла дыра, кто-то рубанул по нему мечом и частично стащил со стены. Угол лежал на полу. Мой разум отказывался понимать, что происходит. Мою конюшню сожгли, в дом вломились, моя дочь пропала, а привратник и в ус не дует. Словно ничего не произошло. «Би!» — крикнул я на бегу и продолжал звать дочь до тех пор, пока не очутился у двери своего кабинета. По всему дому захлопали двери, послышались встревоженные голоса. Меня не волновало, что я разбудил всех. Как они могут спать, когда дочь хозяина дома пропала? Дверь в мой кабинет тоже взломали. Ее драгоценные доски разрубили. Стеллажи со свитками стояли косо, будто пьяные, привалившиеся друг к дружке. Кресло лежало на полу, в столе явно рылись. Мне было наплевать на урон и на украденные тайны. Где моя дочь? Задыхаясь, я постарался поставить взломанную дверь ровно, чтобы попасть в тайный лабиринт. «Би!» — снова позвал я срывающимся в отчаянной надежде голосом. «Папа вернулся! Папа уже идет к тебе! О, Би, пожалуйста, будь там!» Я потянул задвижку, спрятанную в дверной петле, и, пригнувшись, вошел в тайный лабиринт, скрытый за деревянными стенными панелями особняка. Я нашел любимую каморку Би. Там было пусто, но все выглядело нетронутым. Подушки и перья для письма лежали там, где она их оставила. Аромат свечей, сделанный матерью Би, витал в воздухе. «Би!» — крикнул я, все еще надеясь, что она отзовется. Согнувшись в три погибели, я дошел по ее отметкам мелом до выхода в кладовку. Там, у выхода, я нашел разбросанные по полу огарки и чей-то мокрый носовой платок, уже заплесневевший, точно не Би. Дверь в кладовую была приоткрыта. Толкнув ее плечом, я протиснулся наружу и плотно закрыл дверь за собой. Теперь даже я не мог бы сказать, где она. В это время года кладовая должна ломиться от окороков, копченой рыбы и колбас. В ней было почти пусто. Нас ограбили? Украли колбасу? Глупости. Я не знал никого, кто решился бы напасть на ивовый лес. А то, что грабители прихватили колбасу, делало происшествие не только загадочным, но и нелепым. Я вышел из кладовой на кухню. Там хлопотала посудомойка, закутанная в теплую шаль. Ларк, вот как ее звали. Троюродная сестра поварихи Натмек. Мы совсем недавно взяли ее в дом. «Ой, помещик Баджерлок, откуда вы появились? Мы не ждали вас так скоро, господин». «Да уж вижу. Где моя дочь?» «И леди Шун». «Простите, господин, не могу сказать, я тут еще новенькая. Я думала, вы поехали в Оленей замок к леди Нетл». «А никакой леди Шун я не знаю». «Что случилось тут, пока меня не было?» — вновь спросил я. Она поплотнее закуталась в шаль. «Ну, вы поехали в город». Потом писарь Виджиланд вернулся и сказал, что вы решили отправиться в Оленей замок. А потом был зимний праздник и пожар в конюшне. Еще драка, хотя ее никто не видел. Должно быть, кто-то выпил лишнего или даже несколько человек перебрали. Ланд не знает, кто ударил его и почему. Он не один пострадал. У кого-то глаз подбит, кто-то зуба не досчитался. Ну, сами знаете, мужики — такой народ. А потом явился гонец. Только он был, по-моему, полоумный, а то и вовсе чокнутый. Принес подарки для людей, про которых тут никто и не слышал. А потом вы вдруг появляетесь из кладовки, как из-под земли. Вот и все, что я знаю, господин. Ах да, еще управляющий поднял нас всех с постелей, чтобы мы принесли чаю в ваш кабинет. Вы поэтому пришли на кухню, да? Хотите чего-нибудь еще? Отвернувшись от бессвязно бормочущей посудомойки, я снова побежал по коридорам своего дома. Кровь стучала в висках, в горле пересохло, но пить было некогда. Я заблудился в кошмарном сне, в навеянном драконом мороке, где нет никакого смысла, а проснуться никак не удается. Комната Би была пуста, камин давно остыл, от поленьев остался лишь пепел. Одежный шкаф стоял нараспашку, с вешалок свисали ее рубашонки. Я заглянул под кровать, продолжая звать дочь, хоть и потерял уже всякую надежду. Почему-то никак не удавалось вдохнуть достаточно воздуха, мысли путались. Мне вдруг отчаянно захотелось свернуться клубком в кровати и уснуть, не думать больше ни о чем этом. Нет, вперед. В комнате Шун царил ее обычный беспорядок. Невозможно было сказать, рылся тут кто-то чужой или нет. Ее постель была холодна, в ней давно никто не спал. Простыни и одеяло наполовину лежали на полу, одна занавеска на окне была оборвана. Я пошел дальше. В моей спальне тоже побывали чужаки и все перевернули. Мне было все равно, где моя малышка. Не обратив внимания на нескольких заспанных слуг, я вышел из коридора, где располагались спальни, пересек вестибюль и бегом бросился в классную комнату и примыкающую к ней спальню писаря. Распахнув дверь, я ворвался к нему и чуть не умер от облегчения, увидев Ланта. Он приподнялся с постели, бледный, с вытаращенными глазами. «Что такое?» — вскрикнул он. «А, это вы, Баджерлок! Так скоро вернулись?» «Хвала Эдди! Лант, где они? Где Шун и Би? Что случилось с конюшней?» С каждым моим словом ужас на его лице только усиливался. Мне аж захотелось ударить его, чтобы опомнился. «Конюшня сгорела в канун зимнего праздника. Наверное, кто-то был неосторожен с огнем. Шуныби, о чем вы?» Я беспомощно хватал ртом воздух. «Леди Шун! Моя дочь, леди Би, моя девочка, где они? Они погибли при пожаре?» «Помещик Баджерлок, успокойтесь, я не знаю этих леди. Ваша падчерица, леди Нетл, мастер силы и живет в Оленьем замке, верно?» Он медленно сел, явно преодолевая боль. Одеяло упало с него, открыв моему взгляду толстую повязку поперек ребер. «Что произошло с тобой?» — спросил я, содрогнувшись. Он распахнул глаза, и на миг его зрачки так расширились, что мне показалось, будто я заглянул во тьму у него в голове. Потом он потер лицо руками, а когда снова посмотрел на меня, по его лицу расплывалась болезненная и смущенная улыбка. «Мне так неловко. Я слишком много выпил в канун зимнего праздника. Меня нашли после пожара. У меня откуда-то взялась колотая рана. Может, я напоролся на вилы или еще что-нибудь в этом роде во время пожара. Ничего серьезного, кажется, не задето, но поскольку я еще недостаточно поправился от прошлых неприятностей, эта рана снова заставила меня лечь в постель. Я должен извиниться перед леди Нетл за то, что по причине этого несчастного случая пока не учу местных детей». Я кое-как подковылял к стулу и опустился на него. Комната шла кругом. Ланд смотрел на меня озабоченно. Его отупелое сочувствие было невыносимо. Мне хотелось разбить ему лицо в кровавое месиво. Я закрыл глаза и потянулся к королевскому кругу силы. Мне случалось попадать на корабле в шторм, когда воющий ветер уносит любой крик, и голос, превратившись в шепот, без следа растворяется в непроглядном для человеческого глаза тумане над безликими водными просторами. То, что я ощутил в эту минуту, было очень похоже. Моя сила отказывалась служить мне, как отказываются разгораться мокрые дрова, сколько ни пытайся их поджечь. Я пытался сосредоточить всю свою силу, превратить ее в острую стрелу. Я пытался раскинуть ее до самого неба. Ничего. Я был заперт в собственном теле и не мог позвать на помощь. А вдруг все это морок, навеянный драконом? Или я застрял в столпе силы, и все вокруг наваждение, порожденное моим собственным безумием? Как проверить? Как убедиться, что это не так? «Где Ревел?» — спросил я Фитца Виджиланта. Он снова непонимающе уставился на меня. Я добавил: «Я велел Диксону привести тебя и Ревела в мой личный кабинет». «Ах, да. В самом деле, с чего это я решил, что они найдут меня здесь, в комнате Ланта?» «Вставай, Лант, ты мне нужен». Что-то промелькнуло в его глазах. Я ожидал, что он примется упираться и ныть, что, мол, у него все болит, и сейчас глухая ночь. Но вместо этого я на миг увидел молодого человека таким, каким описывали его Чейт и Нетл. «Дайте мне пару минут», — попросил он. «Я приду». «В ваш личный кабинет, да?» «В кабинет поместья», — передумал я. Ланд начал медленно, скованно вставать с постели, а я поспешил прочь. Мои сапоги грохотали по коридорам, пока я шел обратно в кабинет. Всюду я подмечал следы вторжения. Длинные борозды на стенных панелях, как будто в коридорах шел бой на мечах или топорах, и противники отбивали оружие друг друга. Сломанный канделябр. Двустворчатые двери в кабинет поместья были выбиты и стояли настежь. Внутри на столе меня ждал поднос с чаем и тонко нарезанным мясом, хлебом и сыром. В гардинах, закрывавших двери в сад, зияли дыры, будто им досталось мечом. На ковре темнело пятно. Во мне проснулся волк. Я потянул носом воздух. Старая кровь. Кровь на полу моего кабинета. Мой внутренний зверь припал к земле, насторожив все чувства. Опасность еще не миновала. «Замри, будь настороже». Вошел Диксон, помощник Ревела, нагруженный подносом с бренди. «Как прекрасно, что вы вернулись, господин, хоть и так неожиданно. Я зашел в ваш личный кабинет, но не нашел вас там, и принес еду сюда». Его слова говорили одно, тон другое. Невысокий и крепко сбитый, он был одет безупречно, несмотря на поздний час. Он улыбался мне. «Не выдавай себя, не время». Все мои переживания сжались в ледяной ком. Мне нужны были ответы. «Спасибо. Поставь на стол и садись, Диксон». Он нерешительно присел на стул, и оглядел комнату с едва заметным неодобрением. Растерянный слуга, который не понимает, почему плохой хозяин позвал его так поздно. Наблюдая за его реакцией всем своим существом, я спросил: «А где же управляющий Ревел?» Я увидел то, чего и боялся. На миг на его лице отразилась растерянность, зрачки расширились. Потом он стыдливо рассмеялся и сказал: «Господин, я не знаю, о ком вы говорите. Управляющий Ивового леса — это я. Или я чем-то прогневал вас, и вы хотите сказать, что я лишился этого места?» «Вовсе нет. Ревел был здесь управляющим до тебя. Ну как, вспоминаешь его теперь?» Снова растерянность и на миг страх. Потом его черты разгладились. «Простите, господин, не помню. Может быть...» «Да, наверное, я не застал его». «Леди Шун очень хорошо о тебе отзывалась».